Глава 7. Печать рыбака. Я не очень хорошо знал Рим до катастрофы, поэтому картина разрушений производит на меня не особо сильное впечатление. Опьянение скоростью уравновешивает мрачность и опасность районов, по которым мы мчимся, как ветер. В основном мы едем по дорогам, так как они относительно свободны от обломков. Никаких признаков жизни мы не встречаем. Город мертв и мрачен. Мы как будто на темной стороне Луны. Егор Битко слегка похлопывает меня по спине, показывает рукой на темную массу справа. «Госпиталь Сан-Эудженио!» – кричит он мне в ухо. Я не понимаю, что это значит. 5 минут спустя ведущие мотосани останавливаются, подняв в воздух фонтан льда. Дюран заглушает мотор. «Почему мы остановились?» – спрашиваю я Битку. Он подносит к губам указательный палец, делая мне знак молчать. Полная тишина. Все мои спутники приготовили шмайсеры и нервно вглядываются в темноту в приборах ночного видения. Проходит 10 минут. Постепенно зрение адаптируется. В легком зеленом тумане появляются какие-то правильные геометрические фигуры, расстояние до которых я не могу определить из-за отсутствия перспективы. Потом я понимаю, что это дома, стоящие где-то в половине километра от нас. Крошечная фигурка движется в нашу сторону. Оказавшись на расстоянии 100 метров, она в приветствии поднимает руку. Мы обнаружили эту станцию год назад. Мы с сержантом Венцелем сопровождали команду собирателей, которая должна была исследовать больницу, которую я показал вам по дороге, Сан-Эудженио. Только вот мы не знали, что из ЭУР туда была тоже послана команда P&S, поиска и сбора. Квартал ЭУР был спроектирован во времена фашизма для Всемирной выставки 1942 года. Разразившаяся Вторая мировая война помешала завершить его возведение. И сама выставка, естественно, не состоялась. Но квартал, со всей его метафизической архитектурой, вроде прозванного квадратным колизеем футуристического дворца итальянской цивилизации, остался. «Мы обследовали столовые», – продолжал Диоп, – «когда практически нос к носу столкнулись с такой же, как наша командой. Уже собирались стрелять, но у тех хватило ума поднять руки. Их было меньше, и у них было только холодное оружие. И не было противогазов». После подобной встречи, наверное, нелегко было завязать знакомство. Трое мужчин и одна женщина из другой команды сказали, что они пришли сюда с одной из станций метро квартала Всемирной выставки, с Ферми. Сержанта это не убедило. Насколько он знал, Ферми – наземная станция. Не очень-то похоже на надежное убежище. «Мы и сейчас не знаем», – заключает капрал Диоп, – «действительно ли они приходят оттуда или из какого-то другого места? Мы встречаемся на полпути». «То есть с тех пор вы имели с ними еще контакты?» Негр не отвечает. Быть может, он понял, что и так уже сказал слишком много. На подошедшем к нам человеке невероятный костюм. Ничего общего с нашими импровизированными средствами защиты. Вместо тесного противогаза у него на голове зеркальный шлем из позолоченного стекла. Он больше похож на космонавта, чем на пережившего катастрофу. Только ржавчина в нескольких местах на баллонах за его спиной, да кое-какие заплатки из изоленты не вяжутся с футуристичным видом его ярко-оранжевого костюма. В правой руке видение сжимает двухстволку. Она показалась бы мне смешной, если бы я не был так перепуган этим первым выходом из Нового Ватикана. В левой он держит потрепанный кожаный дипломат, и это тоже придает нашей встрече нотку абсурдности. Дюран приближается к неизвестному и поднимает ладонь в знак приветствия. В ответ человек протягивает капитану чемоданчик. Дюран берет его под мышку, пожимает неизвестному руку. Потом оба разворачиваются. Дюран возвращается к нам, а человек исчезает в ночи. «Держи», — говорит капитан, протягивая чемоданчик Венцелю. «И поехали. Мы и так уже потеряли достаточно много времени. Рассвет близок». Мы мчимся так, как будто дьявол гонится за нами по пятам, и снова останавливаемся, когда первый луч солнца проникает сквозь облака, предвещая опасность дня. Переезд был быстрым, изнуряющим. Вести ночью было нелегко. Препятствия, которые надо объезжать, чудовища, которые, казалось, выходили из темноты, чтобы схватить тебя, а потом оказывались мертвым гнилым деревом или упавшим на дорогу подъемным краном. Часто я избегал опасности в самый последний момент, сворачивая в сторону и навлекая на себя ругань Егора и тычки в спину. Мелкий снег резал, как бритва. Холод просачивался под маску сквозь зимнее стеганое пальто и все слои надетой под него одежды. Казалось, он проникал в кости, а на слух он был как вопль души, мучимой и больной. Егор протягивает руку, показывая на восток, на солнечный луч, постепенно превращающийся в тончайшее световое лезвие. Потом несколько раз указывает на серую тень чуть левее, которой я и направляю нос мощных мотосаней бомбардье, следуя за остальными. По мере того, как светлеет, они едут все тише. Как будто день таит в себе больше опасности, чем ночь. Мы приближаемся к этой тени. Постепенно вырисовываются контуры длинного низкого строения, покрытого чем-то серым и мягким, чем-то гигантским. Мне вспоминаются какие-то нелепые научно-фантастические фильмы, в которых громадное насекомое атакует город. В данном случае, кажущийся попавшим сюда из другого мира предмет, это надутый мешок, по меньшей мере в 30 метров длиной и в 4 высотой. Гигантская улитка, тело которой гнется и колышется от порывов ветра. Я следую за остальными санями, которые направляются прямо на здание, как будто желая пробить его стену. Вид у этого строения суровый, почти военный. Это впечатление усиливается металлическими стволами, торчащими из замурованных и превращенных в бойницы огромных окон, и мотками колючей проволоки, окружающей его, образуя неприступную ограду. Подняв в воздух снежную дугу, сани Дюрана останавливаются перед препятствием. Капитан соскакивает на землю, подняв руку. На мгновение я представляю себе стреляющие пулеметы и тело Дюрана, испещренное пулями. Потом на боковой стороне здания открывается металлическая дверь. Из нее выходит низкий коренастый человек. Или, может, он только низкий, а такое впечатление складывается из-за множества слоев одежды, надетой для защиты от сибирских холодов. Прилагательное «сибирский» теперь тоже принадлежит прошлому. В Сибири сейчас может быть теплее, чем в Риме. А может, ее вообще больше нет. Фигура приближается мелкими шажками, как будто боясь утонуть в снегу. Она останавливается перед Дюраном. Лицо скрыто под черной маской с зеркальным визором. Капитан отражается в посеребренном пластике. Человек протягивает ему руку. Дюран жмет ее, вводя вверх-вниз в движении, которого я не видел очень давно. Настоящее рукопожатие. Теперь это архаизм. Они говорят негромко, а свист ветра и расстояние не дают разобрать их слова. Потом приземистая фигура делает знак рукой и подбегает 4 человека с автоматами на плече. С большим трудом они при помощи свай приподнимают 2 мотка колючей проволоки, сдвигают их и делают в ограде проход примерно в пару метров шириной. Мы проезжаем внутрь, держа моторы на минимуме. Колючую проволоку возвращают на место и соединяют мотки цепью. Один из неизвестных знаком велит нам следовать за ним. Часть стены раскрывается перед нами, обнаруживая серую пустую комнату, освещенную длинными неоновыми трубками. После того, как мы паркуем сани посреди комнаты, и дверь снова закрывается со звуком металла и необратимости, человек снимает шлем и маску. Встряхивает длинными белыми волосами. Это женщина. Она была бы красивой женщиной, даже восхитительной женщиной, если бы не длинный шрам, обезображивающий левую половину ее лица. Относительно чистого по современным стандартам лица. И очень худого, почти истощенного. Так что предположение о множественных слоях одежды оказывается весьма вероятным. Но самое поразительное в ее лице – это глаза, голубые почти до прозрачности. Это аристократическое лицо, красивое и умное. Она выходит из своего неуклюжего костюма, как куколка из кокона. Она улыбается и обнимает Дюрана крепко, как будто желая задушить его. Потом они целуются. Долгим напряженным поцелуем, в котором рты как будто сливаются друг с другом. Я смущенно отвожу взгляд, и швейцарский гвардейц ухмыляется этому проявлению стыдливости. Дюран смотрит на меня. У него сияющий вид. «Отец Дэниелс, позвольте мне представить вам мою подругу, доктора Адель Ламбар. Адель, это отец Джон Дэниелс из Святой Инквизиции». «Мы не называем ее», пытаюсь сказать я, но Дюран перебивает. «В командировке по поручению кардинала Альбани», прибавляет Дюран. Женщина выглядит искренне взволнованной. «Приятно познакомиться с вами», – улыбается она, протягивая мне руку. Я пожимаю ее. Она удивительно прохладная, почти холодная. «Как вы, должно быть, догадываетесь, у нас не часто бывают гости». «Капитан уже 6 месяцев не видал свою красотку», – ерничает Бун, делая пальцем неприличный жест. «Он принес ей очень красивый подарок. Блестящую штуку. Ох, какую блестящую!» «Заткнись, Бун», – приказывает ему Дюран. Бун делает вульгарный знак и отходит назад, пятясь в поклоне, попахивающим издевательством. «Добро пожаловать на станцию Аврелия, отец Дэниелс», говорит доктор Ламбар. «Принимать члена церкви для нас честь и радость». При слове «член» кто-то усмехается. «В том, что касается радостей, мы можем предложить немногое, но чистую постель и вкусный ужин вполне. Особенно учитывая тот факт, что это будет последний ужин, которым мы сможем насладиться в ближайшее время», комментирует Дюран, снимая с себя стеганую куртку. «А еще мы можем предложить горячий душ. Ну, почти горячий. Скажем, теплый». «Это было бы потрясающе». «Это и есть потрясающе». «Извините за запах, я...» «Мы привыкли, святой отец. Идемте, я покажу вам вашу комнату». Я уже очень давно не спал в настоящей комнате. И тем более один, без храпа и астматического дыхания Максима, без запаха нашего белья, развешанного для просушки. Помещение большое, белое. В центре находится военная койка. Войдя, я сразу переставляю ее головой к стене. Сила привычки. Окон нет. Свет идет из пластикового квадрата на потолке. В комнате стоит металлический шкафчик в две дверцы. На стене висит распятие. Я сушу волосы. Вместе с ключами от комнаты мне дали маленькое полотенце, которое я сейчас использую, и кусочек мыла, который на мгновение ввел меня в заблуждение. Но, поднеся его к носу, я убедился в том, что речь идет не о редком довоенном мыле, а о современном продукте, произведенном из ужасного жира, облагороженного, если можно так сказать, несколькими каплями выдохшихся приторных духов. Я сказал себе, что привередничать нельзя, что мыло есть мыло. Что важно, так это смыть с себя усталость и запах смерти. Тот самый запах, которым пропитают мою одежду перед тем, как мы выйдем отсюда. Душ был чуть теплый, и в холодном воздухе общей ванны практически не давал пара. Вместо этого пар шел из моего рта, пока я прыгал с ноги на ногу, чтобы поддерживать кровообращение. Я стоял один, голый, в помещении с дырявыми стенами и 20 душами в ряд, без каких-либо разделителей. Комнату освещала неоновая лампа. Трубы дрожали, время от времени ток воды прерывался, а возобновившись, был красноватым от ржавчины. «Но это душ», — говорил я себе, подставляя голову под струю чуть теплой воды, смывавшую мыло с моих волос. «Душ!» На ночном столике лежит какая-то книга. Я ожидал Евангелия, но это было руководство по выживанию в экстремальных условиях. Одна из тех книг, что использовались, когда мир был богатым, мирным, и человечество развлекалось, читая о том, как освежевать и приготовить крысу или поймать таракана. Я открываю книгу. Она принадлежала человеку по имени Массимо Оливьеро. Книга в хорошем состоянии, хотя последние страницы испорчены водой или какой-то другой бесцветной жидкостью. Некоторое время я листаю ее. Когда дохожу до части, в которой рассказывается о том, как сделать кастрюлю из березовой коры, раздается стук в дверь. «Минутку», – отвечаю я, заканчивая тереть голову полотенцем. «Иду». Я открываю, и в дверном проеме появляется лицо капитана Дюрана. «Идемте, нас ждут на ужин». Уже много лет я не ел так хорошо. И больше 20 лет не пробовал свежей рыбы. Когда я увидел ее в своей тарелке, то подумал, что это чудо. «Идея одного из наших техников», – улыбаясь, говорит Адель с французским акцентом, кажущимся теперь таким экзотичным. В ней самой тоже есть нечто экзотическое. Восточный разрез глаз, тонкие черты лица. Он прочел книгу одного англичанина, старую иллюстрированную книгу, в которой объяснялось, как создать самообеспечивающую фабрику. Она была написана так хорошо, что даже ребенок справился бы. К сожалению, в нашем случае практические возможности были весьма ограничены, учитывая, что на открытом воздухе выращивать ничего нельзя, а сельскохозяйственных животных у нас не было вовсе. Но со временем удача улыбнулась нам. В подземном водохранилище мы обнаружили несколько карпов, неизвестно как там оказавшихся. Так мы смогли создать емкости для отстаивания воды и ввести рыб в продуктивный цикл. Мы их почти никогда не едим, только по случаю какого-нибудь важного события, как ваше посещение, например. Мне это не кажется таким уж важным событием. Адель вздыхает. В этих стенах ни разу не было мессы. Лично я, простите мне мою откровенность, и не чувствую в ней необходимости, но остальные да, почти все. Так что я подумала... Вы хотите, чтобы я провел мессу? Да. С удовольствием. Тогда потом. А сейчас давайте ужинать.